Правительство и Центральный банк сделали ставку на поддержку сохранивших свою работоспособность банковских учреждений, одновременно очищая банковский рынок от банков-инвалидов, полумертвецов и финансовых бомжей. В числе наиболее важных вопросов была расшивка неплатежей. Ко времени прихода к власти нашего правительства задолженность федерального бюджета перед предприятиями и организациями составляла 50 миллиардов рублей. В свою очередь задолженность последних перед бюджетом около 150 миллиардов рублей. Накапливались долги между самими предприятиями. Положение усугубилось общим резким понижением монетаризации экономики в период власти и всевласти псевдолибералов. В начале реформ денежная масса составляла 66,4% к ВВП за 1991 год, и это, в общем, соответствовало мировой практике. На 1 июня 1998 года, то есть еще до событий 17 августа, денежная масса составила всего 13,7% к ВВП за 1997 год. Федеральные власти требовали осуществлять платежи исключительно в денежной форме. Это было, естественно, необходимым элементом рыночной экономики. Но дело в том, что при отсутствии достаточной денежной массы в обращении эти требования в большинстве случаев оказывались неосуществимыми. Создавался замкнутый круг. Накапливаемые долги препятствовали росту производства, а его стагнация и падение препятствовали росту денежного обращения. Правительство, вопреки мнению МВФ и прежней практики, приступило к взаиморасчетам между бюджетом и предприятиями, что уже на первых порах высвободило 50 миллиардов рублей. То, что взаиморасчеты проводились по каналам казначейства, а не коммерческих банков, позволило избежать утечки финансовых ресурсов. Операции проводились на клиринговой основе. Характерно, что руководитель РАО ЕС России Анатолий Чубайс, который во время своей работы в органах государственного управления был одним из главных противников расчетов не в прямой денежной форме, на этот раз развернулся на 180 градусов. Во время обсуждения вопроса о результатах взаиморасчетов на заседании правительства он выступил с настоятельной просьбой не ограничиваться единичным осуществлением этой акции, а превратить ее в практику, пока не накопится достаточно денежных средств и у государства, и у предприятий. А теперь о налоговой реформе. Убеждать друг друга в правительстве в ее необходимости не пришлось. Тем более, что наши предшественники далеко не преуспели, сделав упор на одну сторону, пусть немаловажную, но все-таки одну, на повышение собираемости налогов. Отвечавший тогда за эту сферу деятельности заместитель премьера Борис Федоров часто мелькал на экранах телевизоров в камуфляжной форме вместе с налоговыми полицейскими, но сбор налогов в бюджет практически не возрастал. Между тем, не всегда курс на выбивание налогов может пополнить бюджет. Когда я пришел в правительство, столкнулся с парадоксальным явлением. Оказывается, в течение месяцев, а в ряде случаев и лет, на складах под замком таможни находилась закупленная за рубежом и уже оплаченная предприятиями, доставленная на место, но с запретом на монтаж, современнейшее оборудование общей стоимостью около 2 миллиардов долларов. Причиной таможенного ареста была неспособность этих предприятий выплатить налоги на добавленную стоимость, НДС, а в ряде случаев таможенную пошлину.